Ага, сейчас выболтаю тебе все военные тайны. И вообще оскорблять военнопленных, это некрасиво, подумалось мне, а крысоголовый продолжал неистовствовать. Ни о чем с вами нельзя договориться, ни о чем, вы, преступники, не держащие слова. Он ругался еще, наверное, минут 10, пока не выдохся. Я позже узнал, что это был начальник местной банковской службы безопасности. По здешним меркам, почти что главнокомандующий всех вооруженных сил планеты. В конце концов ему надоело ругаться, и он вышел, бормоча под нос что-то угрожающее. Вместо него появилось еще двое крысоголовых, чином поменьше, они загрузили меня на носилки, и мы всей процессией двинулись на выход. Во внутреннем дворике какого-то неприглядного серого здания нас ждал транспорт, куда меня благополучно и загрузили. Впрочем, я уже вполне мог шевелиться, и при необходимости, встать и обойтись без носилок. То ли в себя пришел, то ли действие препарата закончилось. Но моим крысоголовым конвоирам было безразлично. При попытке встать я ощутимо получил прикладом в плечо и строгое предупреждение, что в следующий раз они всадят парализующий заряд. Я мысленно плюнул и решил не связываться со столь дисциплинированными и агрессивными тварями. Ехали мы довольно долго, но без приключений. А когда приехали, я снова увидел внутренний дворик серого здания. На этот раз мне приказали встать и идти, что я и выполнил. Мы вошли внутрь. Здание было пустым и очень большим. Наверное, минут 15 мы путешествовали по коридорам и лестницам, пока не попали туда, куда нужно. К красной двери, которая как клякса выделялась на фоне серых невзрачных стен. Ярко-красная жизнерадостная дверь. При нашем появлении она открылась, и крысоголовые втолкнули меня внутрь и почтительно попятились. Я оказался в розовой комнате. Розовые стены и розовый рассеянный свет. Довольно пошло, честно говоря. Я огляделся. Хозяин этой комнаты, довольно большой и обставленной причудливой мебелью, явно питал склонность к розовому и нежно-зеленому цвету. На стене висела картина, ночной пейзаж какой-то степи, в небе три луны и спираль галактического рукава, ветер шевелит растения, напоминающие камыш. Простенький этот пейзаж почему-то показался мне завораживающим, живым, словно это не картина, а окно в эту самую планету. «Красиво, не правда ли?» — услышал я скрипучий голос откуда-то сбоку. Я пригляделся. Там, на странном предмете мебели, напоминающем комбинацию стола и стула, сидело существо, похожее на гигантского кузнечика. Признаюсь, что кузнечиков я не люблю еще больше, чем крыс. Меня передернуло. «Это моя родная планета», — сказал гигантский кузнечик. «Давно там не был. Постоянные дела и заботы. Постоянные сложности. Очень хочу туда попасть, но некогда. Сочувствую», — сказал я, даже не пытаясь придать голосу сочувственные нотки. «Ничего», — сказал кузнечик беспечно. «Вот решим ваше дело и тогда, может быть, выберусь. Ал, вас ведь так зовут, не правда ли?» Я неопределенно дернул головой. «В ваших интересах, Ал, сотрудничать с нами», — назидательно сказал кузнечик. «В ваших интересах, и в наших тоже. Если вы будете сотрудничать, то мы можем сделать вашу жизнь легче. А если не будете, то ваша участь в ваших руках, Ал. Вы совершили преступление, за которое по законам этой планеты полагается довольно суровое наказание. Вам и вашему спутнику. Да, он тоже у нас. С ним все в порядке?» — спросил я быстро. «Он жив и здоров», — охотно ответил кузнечик. «Но вот будущее. Ваше будущее зависит только от вас. Пока что я хочу поговорить с вами, Ал. Поверьте, мне есть что рассказать, есть информация, которая вас заинтересует. Я не хочу лезть в ваше сознание, тем более, что сейчас, вы, наверное, не знаете этого, даже проникнув в сознание разумного существа, нет никакой гарантии того, что получится вытащить из него нужную информацию. А мне нужна информация, Ал, нужна правда. Я дам вам информацию, которой владею я, а вы, которой владеете вы. Обмен. Понимаете, сделка. Я знаю не так уж много, сказал я. Я даже не член клана, я кандидат. Это нам известно, заверил меня кузнечик. Даже то немногое, что вы знаете, может быть полезно мне. А то, что знаю я, полезно вам. Итак, сделка. Я задумался. Глава 17. У этого кузнечика явно было что мне сообщить. Что касается меня, то я действительно знаю очень мало. В тайны клановых интриг меня не посвящали. Возможно, Го знал больше, да и наверняка так и было. Интересно, Что с ним теперь? И еще отчего им просто не залезть в мою голову и не вытащить оттуда все интересное? Вопросы. Что же я решил попробовать поговорить с этим Примокрылым? Примокрылый издал тихий стрекот. Технологии, Ал, сказал он, какими бы развитыми не были наши технологии, сознание самого примитивного разумного существа сложнее. Приборы давно и успешно обманывают, внедряют ложные воспоминания, демонтируют целые части личности и устанавливают новые. Вы можете даже не знать об этом. Например, вам, для того, чтобы обмануть систему транспортировки, установили ложную личность. А мы учимся фиксировать такие изменения. Технологии против технологий, Ал. Одна тянет за собой другую. До меня, наконец, дошло. Скажите, начал я, а вы что? Кузнечик не дал мне закончить вопрос и вновь застрекотал. Да, Ал, я могу видеть сознание человека, его память, и воздействовать на них я тоже могу, как ваш товарищ, но только намного лучше. Прибор обмануть просто, Ал, меня очень сложно. Именно по этой причине я здесь, а не на своей родной планете. Кузнечик пошевелил усиком в сторону пейзажа. И я хочу, чтобы это все быстрее закончилось. Я не люблю неприятностей. Мы все здесь не любим неприятностей. И еще одно. Многие считают, что изымать информацию из сознания малоэффективно. Я вам объяснил, отчего так. Вот, например, знакомый вам субъект, который задержал вас и вашего товарища. Вы же стреляли в его собратьев и даже убили нескольких, Ал. Такого не случалось здесь очень давно. Так вот, начальник местной безопасности, он сторонник старых методов получения информации. Кузнечик зловеще замолчал. «Старых?» – переспросил я растерянно. «Физического воздействия. Другие считают, что эффективнее всего – сочетание физического и ментального воздействия, но я так не считаю. Я всегда за то, чтобы договориться, как это полагается разумным существам. Итак, что вы хотите узнать?» – спросил я. Кузнечик издал длинное и, как мне показалось, удовлетворенное стрекотание. «Не торопитесь, Ал. Сначала я расскажу вам кое-что, то, что вас заинтересует. Мы засекли вас сразу, как только вы появились у нашего банка. Мы установили, кто вы. Информация о том, что вы принадлежите к клану, нас несколько смутила. С вашим кланом у нас нормальные отношения. Иногда мы сотрудничаем. Иногда возникают недоразумения, но мы всегда находили общий язык. А сейчас прибывают члены клана и намерения их определенно просты – похитить деньги. Мы тут же связались с представителем вашего клана, и он сообщил кое-что интересное для вас, Ал. Он сказал, что клан не имеет никакого отношения к вашему намерению обокрасть нас. Он сказал, что вы действуете самостоятельно, на свой страх и риск, Ал, и что мы можем поступить с вами так, как посчитаем нужным. Вот значит как, подумал я, значит нас, меня и Го, банально слили. Подставили и слили. Неужели, Шат, или кто-то выше? Но почему? Признаюсь, что сказанное кузнечиком выбило меня из колеи. Это был удар, и удар сильный. Немного успокаивало меня лишь одно. Я не верил до конца этому кузнечику. Вполне вероятно, что он просто пытается сломать меня морально. Дать понять, что если клан не хочет нести передо мною моральных обязательств, то и я свободен от собственных обязательств перед кланом. Проще говоря, если меня предали, то и я имею право предать в ответ, и по факту это будет не предательство, а симметричный ответ. Тем временем, чертов кузнечик, похоже, заметил эти сомнения, возникшие в моем сознании. «Я не обманываю вас», — сказал он. «Ваше недоверие вполне понятно, но я не обманываю вас. Клан пожертвовал вами, Ал. В этом нет ничего нового, такое бывало раньше много раз. Есть интересы клана, перед которыми меркнут интересы рядовых его членов. Вообще, Ал, что касается меня, то я считаю, что вам не место здесь. Вам место на вашей планете. Вы – представитель расы, которая еще не достигла развития сознания и технологий до такого уровня, чтобы лезть в столь сложные и запутанные дела. Я считаю, что вам нужно вернуться обратно. Начальник местной безопасности считает иначе. Он думает, что вы должны понести наказание, как и ваш сообщник. Решения пока еще нет. Вернуться на Землю, с одной стороны, это предложение сейчас было для меня как соломинка для утопающего, а с другой, вернуться на Землю после всего, что случилось, просто продолжать жить обычной земной жизнью. Смогу ли я, хотя, в сложившейся ситуации просто продолжать жить это уже неплохо. Что же там все же с Го, черт побери, мысли метались в голове, не паника, но что-то близкое. Я сказал вам то, что может представлять интерес для вас. А теперь я задам вопросы, сказал кузнечик, а вы ответите то, что считаете правильным. И тогда наша сделка завершится. Мы будем квиты. Задавайте, сказал я устало. У этого кузнечика была необычная манера говорить. Слова словно выталкивались им со скрипом и шелестом. Да и вообще существом он был, судя по всему, довольно интересным. Вы прибыли сюда, чтобы украсть деньги из хранилища? Да, сказал я, а про себя подумал, что эту головастую рыбину он называет хранилищем. Вас интересовал какой-то конкретный счет или просто деньги? Нас интересовал конкретный счет. Почему вас интересовал именно этот счет, Ал? Потому что с него была оплачена провокация против клана. В клане считали, что если деньги исчезнут, то их хозяин так или иначе проявит себя. Какова ваша роль в похищении? Содействие моему товарищу. Помощь во всем. Кто отдал вам приказ похитить деньги? Здесь я замялся. Я знал, что они смогут так или иначе добыть эту информацию, вытащив ее у меня из головы, либо же под пытками, сторонником которых, со слов кузнечика, являлся крысоголовый. Однако же назвать имя было в этом что-то слишком уж от предательства. Кто отдал приказ, Ал? Я не стал сопротивляться. Мой начальник, его зовут Шат. Кузнечик удовлетворенно пошевелил усиками, а я чувствовал себя довольно скверно. Хотелось закричать, что я не разведчик, что я обычный человек, что я не давал никаких клятв, что меня бросили, если проклятый кузнечик, конечно, не врет, что люди мои сородичи, моя раса, остались где-то далеко, в глубинах пространства, а я здесь совсем один. Дальше последовали обстоятельные вопросы о том, как я попал в клан, чем занимался, о нашей войне с пожирателями и сообществом ЦУ, о моей родной планете, о товарищах по клану. Я отвечал автоматически. Мне было уже все равно. Что касается кузнечика, то, похоже, он был вполне удовлетворен беседой. Получив ответ на последний вопрос, он на некоторое время замолчал. Он рассматривал меня. Я рассматривал пол под ногами. Розовый. Что же сказал кузнечик после продолжительного молчания? То, что вы отвечали, Ал, и то, как вы отвечали, мне понятно. Наверняка не все сказанное вами является отражением действительного положения вещей. Действительного положения вещей вы могли и не знать, либо же заблуждаться по этому поводу. Но в вашей, Ал, искренности у меня сомнений нет. Следовательно, наша сделка состоялась, и она закончена. Чтобы подтвердить свое расположение к вам, я предоставлю вам еще одну информацию. Вне сделки. Она касается вашего товарища по имени Го. Что с Го? Спросил я, сразу напрягшись. Я как-то сошелся за последнее время с этим пернатым, и мне не хотелось, чтобы с ним произошло что-то непоправимое. Он поступил не очень разумно, назидательно сказал кузнечик. Совсем неразумно, я бы сказал. Сделал вещь, на которую не всякий решится. Он жив, не выдержал я. Его тело живо и здорово, ответил кузнечик, и в голосе его прозвучало, как мне показалось, досада. Но что касается его сознания и его личности, он все стер, понимаете? Существа, которые принадлежат к его расе, могут проделать подобное, и он решился. Теперь его сознание совершенно чисто. Это выглядит как белый свет, Ал. Довольно страшная картина. Кузнечик издал возбужденный стрекот. И мы ничего не можем с этим поделать. Восстановить нельзя, Ал. Все удалено безвозвратно. Формально, существо, известное вам под именем Го, существует, но фактически его нет. Нам очень жаль, что так вышло. Я молчал, смотрел в розовый пол. Говорить этому кузнечику мне больше было нечего. Го фактически мертв. Судьба моя в руках существ, которые отнюдь недоброжелательно относятся ко мне. В лучшем случае я попаду на землю. Да, теперь это действительно хороший вариант развития событий. В худшем, не знаю. Вероятно, меня скормит той самой рыбине, из сознания которой мы хотели украсть деньги. Так или иначе, Алкес, член могущественного галактического клана, больше не существует. Существует растерянный землянин, который не знает о своей будущей судьбе совершенно ничего. Чертов кузнечик увидел мое отчаяние и, кажется, получал удовольствие от него. «Общение с вами было приятно мне, Ал», — сказал он. «Я постараюсь, чтобы ваше будущее развивалось самым благоприятным для вас образом. А теперь, прощайте, у меня много работы». Тут же появились несколько вооруженных крысоголовых. Меня вывели и снова загрузили в уже известный мне транспорт. Мы поехали. Голова моя была совершенно пустая, как будто кузнечик действительно выкачал из моего мозга все, что мог. Крайне неприятное ощущение. Мы ехали долго, наверное, около часа. Крысологовые молчали, время от времени кидая на меня неприязненные взгляды. Еще бы, ведь несколько их сородичей погибли в перестрелке. Наверное, дай им волю, так и вовсе бы сожрали меня. В конце концов мы прибыли. Совершенно безлюдное место, приземистое грязно-серое здание, просто коробка из серого материала, не видно ни окон, ни дверей. Дверь, впрочем, нашлась довольно быстро, когда мы подошли, кусок стены выдвинулся и отъехал. Меня втолкнули в узкий и тесный коридор, где царил полумрак. «Вперед», — сказал мне крысоголовый и ткнул стволом в спину. Мелькнула шальная мысль, а не попытать ли счастья, не попытаться ли сбежать, замедлить время я смогу. Вырвать ствол у крысоголового, в этом нет ничего сложного. А когда заполучу ствол, повоюю немного, их здесь всего четверо. Но мысль быстро исчезла. Наверное, у них здесь все предусмотрено, и крысоголовых намного больше, чем четыре. Да и, если даже мне удастся перебить эту четверку, то куда бежать? Здесь мне бежать некуда, деньги мои изъяли, транспортная система меня блокирует. В любом случае, эта планета станет для меня тюрьмой. При том, что с большой долей вероятности, я погибну при попытке к бегству. В общем, меня провели по узкому коридору, втолкнули в открытую дверь, которая тут же закрылась с неприятным писком, и я оказался в крошечной комнатке, примерно 3 на 5 шагов. Из удобств здесь имелась прикрепленная к стене скамеечка, довольно высоко прикрепленная, так что приходилось на нее взбираться, и рассчитанная явно не на людей. Еще имелась дырка в полу, назначение которой было вполне понятно. Что же я в камере? Интересно, а чем здесь кормит? Голод внезапно проснулся и заявил о себе. Пить тоже хотелось. Я решил подождать, авось мои тюремщики принесут что-нибудь на обед. Тюремщики, однако, не торопились. Может быть, они неправильно представляли себе мои физиологические потребности, а скорее всего, им было просто плевать. Так или иначе, я с горем пополам пристроился на скамеечке и задремал. Не знаю, сколько мне удалось продремать, мои внутренние часы явно сбоили, но очнулся я от того, что дверь открылась все с тем же неприятным писком. Мне все же принесли поесть, сосуд с водой и небольшую емкость с какой-то субстанцией, ни ложки и ничего, ее напоминающего. Чудесный сервис, как в лучших отелях. Студенистая белая субстанция, которую принесли мне на обед, не имела ни вкуса, ни запаха. Я выпил большую ее часть и запил остатками воды. После обеда я почувствовал себя явно лучше. Силы частично вернулись, да и расположение духа перестало быть таким похоронным. Может быть, этот кузнечик все наврал, и меня не оставили. Вполне возможно, что меня попытаются вытащить. Пока я жив, пока есть хоть малейший шанс на удачу, падать духом не нужно. Крысоголовый через некоторое время заявился в камеру и забрал посуду. Не говоря ни слова, он удалился, а я начал прогулку, 3 шага вперед и 3 шага назад. После прогулки я снова завалился на скамеечку и уснул. Проспал в этот раз я довольно долго, а когда проснулся, снова устроил прогулку. А затем, крысоголовый снова принес еду. Одним словом, здешняя жизнь не отличалась большим разнообразием. Так я провел довольно много времени, может быть, неделю по земным меркам. Потом мне объяснили, что я просто ждал своей очереди. Находясь в этой одиночной камере, я старался не падать духом, что получалось у меня не очень хорошо. Часы надежды сменялись часами отчаяния, и чем больше времени проходило, тем длиннее становились часы отчаяния. Порой я даже кричал, ругался и колотил в дверь. Мои тюремщики, впрочем, никак на это не реагировали. Им было все равно. Они просто приносили мне еду через равные промежутки времени, и на этом мое взаимодействие с ними заканчивалось. Что же не самый худший вариант? Хуже определенно могло быть. А примерно через неделю я все же дождался. 2 крысоголовых, с оружием на изготовку, появились в моей камере и отрывисто приказали мне подниматься и выходить. Не без внутренней дрожи я последовал их указанию. Снаружи все тот же транспорт, уже хорошо мне знакомый. И путь на этот раз мы ехали примерно полчаса. Мы приехали в город и остановились у длинного прозрачного сооружения, напоминающего пирамиду. Меня завели внутрь. Там было довольно цивильно, во всяком случае, не пахло казармой, было много вполне гражданских существ, которые сновали туда-сюда, но большинство составляли тоже крысоголовые. Опять путешествие по запутанным коридорам, лифты и снова коридоры, Меня вели вооруженные конвоиры, а проходящие мимо существа кидали на меня заинтересованные взгляды. Наконец-то мы пришли на место, а место это представляло собой что-то вроде конференц-зала. Огромный зал, украшенный причудливыми узорами, сверкающий всеми цветами радуги, колонны, резьба, странная мебель, предметы, о назначении которых я мог только догадываться. Признаюсь, что немного растерялся. Зачем меня привели в этот сверкающий зал? Меня, преступника, но скоро все встало на свои места. В центре зала стояло что-то вроде трона, и на троне восседало страннейшее существо, из виденных мною, жирный гигантский осьминог. Он внимательно разглядывал меня своим единственным глазом, и я буквально физически чувствовал недоброжелательность, которая от него исходит. «Подойди», — скомандовал осьминог. Я подчинился. Некоторое время мы просто молча разглядывали друг друга. «Я судья Фес», — сказал он. «А ты Алкес, так ли?» «Да, это я», — сказал я, судья. «Ну, конечно же, сейчас ты услышишь свой приговор, Алкес», — сказал осьминог властно. «Подготовь свой разум, чтобы принять его и смириться с ним. Приговор». «Ну что же, я был готов услышать его». Глава 18. Некоторое время судья торжественно молчал, а затем начал изрекать, тоже очень торжественно и с полагающимся к случаю пафосом. Изрекал он добрых минут 15. Я даже немного удивился, что нарушил такое количество местных законов. Главным пунктом обвинения, что интересно, было даже не убийство крысоголовых. По-видимому, жизни их здесь не очень-то ценились. Главным пунктом обвинения было несанкционированное вторжение в ментальное пространство финансовой системы. Когда судья Фес зачитывал этот пункт, то в голосе его чувствовалось совершенно искреннее негодование. По-видимому, этот осьминог считал, что вторгаться в ментальную сферу финансовой системы, да еще и несанкционированно, это натуральный смертный грех. Меня подмывало попросить адвоката, но... По-видимому, ничего подобного местной судебной системой предусмотрено не было, только обвинитель, он же судья, удобно. Зачитывая текст обвинения, который одновременно являлся и приговором, осьминог злобно торжествующе поглядывал на меня единственным глазом. Я же смотрел и слушал с безразличием. Мне было действительно все равно. Конечно, не хотелось, чтобы меня скормили той самой рыбине, из которой нам так и не удалось ничего похитить. Это... Пожалуй, был единственный вердикт, который меня не удовлетворил бы, но я вспоминал слова гигантского кузнечика о том, что он сделает что-нибудь для того, чтобы мое будущее развивалось самым благоприятным для меня образом. Хотя, черт их разберет, вполне возможно, что этот судья-осьминог и не подчиняется кузнечику из службы безопасности. К ссылке на неограниченный период, торжественно произнес осьминог, ссылку осужденному надлежит отбывать. После этого последовал длинный порядковый номер того места, где мне надлежит отбывать ссылку. Конечно же, этот номер ничего мне не говорил, но я подозревал, что навряд ли это будет место с теплым морем, песчаным пляжем и красивыми закатами. «Тебе понятен приговор, Алкес, преступник?» — спросил меня осьминог, и торжество в его голосе достигло высшей точки. «Как-то очень непрофессионально», — подумал я. Как-то слишком уж он включается эмоционально. Нормальный судья должен быть уставшим и безразличным, торопящимся домой, зачитывающим приговоры неразборчивой скороговоркой, как это показывают у нас по телевизору. А этот, какой-то фанатик, право, но вслух свои размышления не озвучил. Однако и оставлять без ответа столь ответственное лицо было неприлично. «Пошел бы ты куда подальше», — сказал я, добавив к этой идиоме некоторое количество нормальных галактических ругательств, понятных большинству разумных рас. Единственный глаз судьи Фесса налился кровью и, казалось, готов был выпрыгнуть из глазницы. Его безгубый рот, больше напоминающий щель, беззвучно открывался и закрывался. Казалось, что застрявшие слова никак не могли выскочить наружу. Что же, я был вполне удовлетворен. По крайней мере, пафос и торжество с него слетели. Но порадоваться мне не дали крысоголовые, которые тут же объявились и повели меня на выход. Все тот же вездеход повез меня в неизвестном направлении. Я сидел совершенно расслабленный и даже какой-то благостный. Все, что могло случиться, случилось. Нет, правда. Землянин-уфолог попадает на галактическую каторгу за попытку спереть деньги из сознания громадной рыбины. Это даже для какой-нибудь совершенно бульварной газетки было бы немного чересчур. Вот уж, действительно, жизнь ставит на место любую, даже самую изощренную выдумку. Единственное, чему я был рад, так это тому, что меня все же не скормит рыбине. Вероятно, Кузнечик, начальник безопасности, сдержал свое слово. Что там за ссылка каторга, разберемся на месте. Кто знает, может быть, у меня будет шанс. Ждать долго не пришлось. Видимо, на этой планете не любили слишком долго канителиться с осужденными. Мы приехали в место, которое, по-видимому, находилось на городской окраине. Сооружение, к которому мы прибыли, походило на завод, а фактически, как мне объяснили позже, было транзитным пунктом. Здесь стоял телепортатор местной службы безопасности. Меня быстро-быстро, почти бегом, подталкивая прикладами, провели по очень душному и темному коридору, впихнули в темную камеру без дверей и окон, и захлопнули дверь. Судя по тому, что мир на одно неуловимо короткое мгновение развалился на части, а потом за такое же мгновение собрался вновь, я телепортнулся. Вероятно, в то место, которое посулил мне проклятый осьминог. Впрочем, сначала разницы я не заметил, потому что пунктом назначения была точно такая же герметичная, совершенно темная камера. Однако не прошло и 10 секунд, как разница ощутилась. Дверь открылась и в камеру проник свет, довольно яркий. На пороге стояло существо, довольно жутковатое, как по мне, хотя я за все это время насмотрелся на очень разных, в том числе и не очень привлекательно выглядящих инопланетян. Представшее существо было как бы помесью человека и краба. Почти человеческое тело, а на нем сплюснутая голова с глазами, запрятанными в какие-то выемки. Клешневидные руки довершали картину. Одето существо было в черный комбинезон. В клешне оно сжимало что-то вроде резиновой палки. «Алкес!» – проскрежетало существо. «Интересно, какой ответ оно ждало?» «Нет, это не я. Произошла чудовищная ошибка. Я требую посла». «Да», — ответил я коротко. «Если характер этого существа хоть немного сроднее его внешности, то в полемику с ним лучше не вступать, лучше воздержаться». «Преступник Алкес», — сказал крабовидный удовлетворенно. «Грабитель Алкес из клана Цзыкун. Бессрочная ссылка». Поскольку вопросительной интонации в этом потоке сознания я не уловил, то и отвечать не стал. Может быть, крабовидный решил сообщить самому себе какие-то интересующие его вещи, это его личное дело. «Тебе тут понравится, Алкес», со злорадством в голосе проговорил крабовидный. «Преступник Алкес, ты же из клана?» «Я не был членом клана», сказал я уклончиво. «Работал на них, значит, из клана». «Преступник, тебе понравится тут. Многие, очень многие захотят познакомиться с тобой, потому что ты из клана». «Бессрочная ссылка, Алкес». У меня возникли сомнения относительно разумности крабовидного. Судя по его риторике, она разумность была весьма условной. Впрочем, мне не хотелось связываться. Я ждал, когда он наговорится, и что произойдет дальше. Крабовидный, видимо, решил, что для первого раза общения со мной ему вполне достаточно. «Идем, преступник Алкес». Он махнул палкой, и я последовал на выход. Опять коридор. Пустой и скверно пахнущий, серые стены и низкий потолок. «Преступники отовсюду прибывают в это место», — поставил меня в известность крабовидный, «а то я бы сам не догадался. Все, кто нарушают закон и работают здесь, бессрочно, собирают джу». Это была первая информация, которая меня заинтересовала. «Собирают джу, что это?» — спрашивается, за хреновина. Однако мой конвоир, по всей видимости, решил, что уточнений мне не нужно. «Что же, пусть будет сюрпризом», — подумал я. Тем временем, мы вышли наружу. Да, действительно, это было довольно мрачное место. Если устроители галактической каторги хотели добиться максимальной депрессивности, используя местные виды, то они этого добились. Нет, я не могу сказать, что это место было каким-то особенным. Но в то же время, да, было. Здесь все, на самом деле, все дышало безнадегой. Она была во всем, в мглистом и низком небе, почти не пропускающим свет местной звезды, в спертом воздухе, который даже в степях был каким-то несвежим, в серых горах, которые прилепились на горизонте, в завывающем и холодном ветре, в серой траве под ногами, в пыли, которая здесь повсюду. Странное чувство обреченности и одиночества охватило меня, когда мы прошли метров 200. «Если захочешь убежать, Алкес, то можешь не стесняться», — крабовидный издал короткое трещание, означающее, вероятно, смех. «Мы не ищем тех, кто сбежал. Они бы, может, и хотели, чтобы мы поискали, но мы не ищем. Сбежало и все. Некоторые так делают. Им здесь не нравится». Снова трещание, смешок. «Если будешь работать, собирать джу, то получишь свою миску еды. Здесь такие правила». Мы взбирались на какой-то холм. Дул сильный и холодный ветер, я продрог, а пыль набивалась в глаза, уши и нос, куда только могла набиться. «Вы, преступники», — торжественно объявил крабовидный, — «вы живете своей общиной, мы не вмешиваемся в ваши дела, вы сами по себе, отребье, преступники». «Ну вот, хоть какая-то информация», — подумал я, — «хоть что-то от моего слабоумного спутника. Значит, не лагерь, а поселение. Это интересно». Мы взобрались на холм, и крабовидный остановился. «Дальше ты сам, преступник». Он махнул палкой, указывая мне направление. «Вон туда, там преступники, твои собратья. Многие будут рады видеть тебя, потому что ты из клана». И снова смешок. Вероятно, это у него шутка такая, про то, что меня будут рады видеть. Похоже, сарказм. Интересно, он пытается меня запугать, или, действительно, то, что я относился к клану, может вызвать вопросы. Я решил подумать об этом по прибытии на место. «Иди, Алкес, иди к своим, или, если не хочешь, можешь сбежать. Может быть, так будет для тебя даже лучше». «Даже лучше», — продолжал юродствовать крабовидный. «Признаться, его компания мне порядком надоела, и я безо всякого сожаления расстался с ним. Спустившись с холма, я разглядел группку сооружений, скрывающихся в клубах пыли. Значит, мне туда, к товарищам по несчастью». Первыми, кого я встретил, была группка существ, похожих на огромных хорьков, вставших на задние лапы. Одетые в какие-то неимоверные лохмотья, они прогуливались по центральной улице поселка Сыльных и о чем-то оживленно беседовали. Впрочем, заметив меня, они мгновенно умолкли. «Приветствую вас», — сказал я, подняв руку и повернув ее ладонью к хорькам. Это было универсальное галактическое приветствие. Те некоторое время недоверчиво и пристально рассматривали меня, а затем один из них поднял лапу и тоже произнес приветствие. «Только прибыл?» — спросил поприветствовавший меня хорек. «Только прибыл», — подтвердил я. Хорек, удовлетворившись моим ответом, ненадолго задумался. «Ваши там», — сказал он, указав на один из домов. «Я не очень понял, о чем это он. Какие еще ваши, то есть мои, о чем и о ком вообще речь?» Но расспрашивать было неудобно. Я решил пойти и посмотреть на этих наших. Я поблагодарил хорька, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно и вместе с тем, доброжелательно. Хорек принял мои благодарности, ответив легким вежливым кивком. Я отправился к дому, на который он указал. Что же хорек действительно не обманул? Потом я сошелся с этими существами несколько ближе. Они все оказались повстанцами из какого-то полуфеодального космического захолустья. Эти ребята были натуральными фанатиками, борцами за идею и за все хорошее и против всего плохого. А так, вообще довольно приятные ребята, мечтающие о всеобщем счастье. Для своих сородичей, разумеется, на прочих, по их мнению, всеобщего счастья могло не хватить. Но я отвлекся. В доме, на который указал хорек, действительно оказались наши, то есть существа гуманоидного типа. В бараке, а это был самый натуральный барак, их было несколько десятков. Убийцы, грабители, пираты и прочий честный народ. Когда я зашел в этот барак в первый раз, это было довольно сложно описать. Во-первых, там пахло. Даже человеческие запахи человек иногда не в силах вынести. А здесь очень небольшое пространство, на котором очень большая концентрация не очень опрятных существ. Букет нечеловеческих запахов. Новоприбывшему всегда было немного сложновато привыкнуть к царящей там атмосфере. Во-вторых, собравшийся контингент. Я уже говорил, что это все были не самые лучшие представители своих рас. Совсем не самые лучшие. Там были существа агрессивные, взрывные, а некоторые и вовсе казались безумными. Впрочем, встретили меня довольно учтиво. Предложили воды, что было по здешним меркам формой максимальной приязни. С водой здесь было плохо, мягко говоря. Вообще вода была своего рода местной валютой. Имея канистру воды, литров в 10, ты считался практически богачом. Я не без внутренней дрожи принял угощение. И не ошибся, от нескольких глотков меня здорово замутило, но я старался не подавать виду, ударить лицом в грязь перед новыми знакомыми, с которыми мне бог знает сколько времени провести под одной крышей как-то нехорошо. Потом меня хорошенько рассмотрели и поинтересовались, откуда я сам. Я честно сказал, что с земли. Что интересно, ответ полностью удовлетворил моих новых знакомых, которые, безусловно, ни о какой земле отродясь не слыхивали. В общем, кое-как познакомились. Мне выделили полку, размером примерно как в наших земных поездах, на которой я буду спать. Соседом моим оказался натуральный громила по имени Киу. Он был довольно похож на человека, две руки, две ноги, только ростом побольше, черный как смола, большеголовый, с лицом, напоминающим африканские маски. Одним словом, встретишь такого ночью не обрадуешься. Впрочем, я в очередной раз убедился в обманчивости внешности. Киу был совершенно добродушным существом. Свое пребывание в этом богом забытом месте он объяснял интригами завистников, а Киу занимал достаточно высокое положение на своей планете, которые обвинили его в каком-то чудовищном святотатстве и подвели, что называется, под монастырь. Мы довольно быстро сошлись с Киу. Я оценил его незлобливый нрав и открытость. Интересно, что многие из нашего, да и не только из нашего, барака побаивались Киу. По-видимому, из-за его жутковатой внешности и внушительной физической силы. В общем, Киу оказался моим соседом слева. Соседом справа оказался смуглый четырехрукий карлик. В отличие от Киу, несмотря на тщедушность и совершенно безобидную внешность, этот карлик был существом довольно зловредным и опасным. Впрочем, у него была довольно веская причина для того, чтобы характер его испортился. Карлик был приговорен к вечной ссылке. И это была отнюдь не игра слов. Ему вкатили дозу бессмертия, так что перспектива, если не вечной, то весьма длительной ссылки была для него совершенно реальной. А если он сбежит и погибнет в степи? Спросил я как-то украдкой у Киу. Или его убьют здесь в потасовке? Бессмертие ведь не спасает от гибели. Его уже пару раз убили, сказал Киу, улыбнувшись. По-видимому, этот факт казался ему забавным. И раза два он сбегал и гибнул в степи, все как ты говоришь, Ал. Но я не понимаю, воскликнул я шепотом. Если его убивали и он умирал в степи, то почему тогда он здесь? Копия, Ал. С приговоренных к такому, снимают копии и сохраняют. Если приговоренный гибнет, то активируют копию. Получается точно такой же нун, как тот, что погиб. До последнего атома, Ал. И он продолжает сидеть здесь. Если снова гибнет, то снова активируют копию. И так можно до бесконечности. Так что Киу перешел на шепот. Этот нун имеет все шансы отбыть свой срок. Вечность. Я тогда подумал, что именно такое наказание, а никакую не смертную казнь, следует считать высшей мерой. Я поделился своими соображениями с Киу, и тот сказал, что так и есть. Самое жестокое – это вечная ссылка. Вечно собирать бжу, жить в бараке и питаться той дрянью, что посылают нам крабовидные, страдать от недостатка воды и всех здешних неудобств и знать, что это не кончится никогда – это жестоко. Впрочем, в этом наказании есть изрядная доля формальности. Если бессмертный гибнет, то для себя самого он все же гибнет. А копия – это всего лишь копия, это больше соблюдение некоего ритуала.